В доме тишина. Часики тук-тук. Посидим с тобой, мой любимый друг. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Мы находимся на кухне. И находимся кто? Алексей Орлов, Олег Бажин. Здравствуйте, Олег. Здравия. Да. У нас здесь в Нижнем Новгороде такая движуха была. Встречался актив в достаточно большом количестве. Даже не ожидал, что тут много людей придет на встречу. Даже стояли люди, не хватило мест. И были беседы, то, что называется, по душам, да и по сути, и по делу. У тебя какое впечатление вообще родилось после этой встречи? Ну, для начала хотел бы сказать, что действительно не ожидали такого большого присутствия вот на встрече уже после семинара на следующий день. И ощущения смешанные на самом деле. С одной стороны, есть понимание того, что надо что-то делать. Я имею в виду общее понимание того, что надо что-то делать. А с другой стороны, не совсем понятно, что именно надо делать. То есть теория ясна, всем понятно, что это придет к каким-то плюсам, каким-то вещам в развитии всех это все будет. Вот. Какие-либо действия, опять же, да, но вот как к конкретике перейти, потому что все же завязаны сейчас на каких-то стандартных моментах, и вырваться оттуда достаточно сложно, и себя оттуда выцарапать. Как сегодня вот было сказано, я 90% времени нахожусь там на работе стандартной, а в свободной занимаюсь вот общинными делами, да, там 10% времени остается на это. Вот. И ты говоришь, было бы неплохо, если бы все было наоборот, да, то есть 10% цивилизации, 90% общины, тогда все бы встало на свои места. Да еще 4 часа трудиться. Да, да еще 4 часа трудиться. Вот как это сделать? Как вот этот вопрос мы, конечно, сегодня подняли. Не думаю, что вот ответ сейчас нашли, сегодняшний день. Переспать с этим надо немножко, чтобы улеглось, информации было очень много. Но самое интересное, что в выборке 15 там человек, мы нашли компьютерщиков, мы нашли программистов, мы нашли веб-дизайнеров, мы нашли продавцов, мы нашли производителей, мы нашли ремесленников, строителей, и прочее, отделочников, байкеров, ну, сварщиков, кого только не нашли, электрик даже был на семинаре, правда, вот не на встрече. Ну, вот самое главное, что получается, как вот в той сказке, где один хорошо слышит, другой далеко видит, третий быстро бегает. В общем-то, в целом они большая дружная команда. Юрист был на встрече, да. То есть, фактически, это такой некий срез от большой корпорации, да, в котором есть буквально все. Все отделы, вот, отвечающие за ее жизнедеятельность. То есть, буквально у нас 15 человек, и каждый мог бы взять на себя этот отдел и потащить. Вот. Самое интересное, что люди живут бок о бок в одном регионе, даже многие живут в одном городе, по сути, в одном городе, большинство из них, и не знают, кто чем занимается. Носят длинные волосы, да, бороды на лице, такие бородачи, да, а такие, друг друга не видят. Да, мимо проходят, да, и как будто не замечают. И вот тут нужно было приехать к какому-то другому бородачу чудному, да, который собрал этих людей и сказал, давайте завтра соберемся. Собрались. И тут, оказывается, можно познакомиться, оказывается, можно телефоны меняться, о себе рассказать. Уже сразу появились предложения, что мы делаем, какой сайт нам нужен, что на нем будем представлять, куда двигаться, с чего начинать, откуда взять первичный капитал, деньги, что можно первое, второе, третье, как программы и прочее. И поехало, и понеслось. А что, без этого бардача невозможно было что-то сделать? Что, все такие какие-то слабоумненькие, что ли? Что, скудоумность какая-то? Но неужели вы сами в своем городе не можете разобраться, не ждать приезда какого-то там чудика бородатого, чтобы самим что-то сделать? Я просто иногда поражаюсь таким простым решением, которые почему-то в голову не приходят сильным, здоровым, умным, разумным людям. Тут, знаешь, возможно, и приходят такие мысли. Дело в том, что когда 15 человек собралось в одном месте, вот каждый поодиночке идет на семинар и думает, я туда иду, и сколько там народу будет? Я же не знаю, приду и буду там сидеть, мы будем сидеть втроем, три идиота, да, и слушать. Не, там... ну на семинаре-то было больше людей. Т- Так это уже потом. Я просто рассказываю процесс человека, который вот он ни с кем не общался, бардачей других не видел, ни с кем ничего не планировал, варить никакое дело ни с кем не мыслил. Вот сам все живет, сам по себе делает там ремесленное какое-то свое дело. И услышал, приезжает бородач. И он идет туда, он думает, ну сколько там будет народу, я не знаю, ну там буду я среди, но я иду, и вот понимаешь, в чем смысл? А когда он уже пришел, он увидел, ага, людей много, а бородач о чем говорит? Ребят, вас много, давайте объединяться. И начинаешь уже оглядываться, а до этого ты сидишь совершенно один, занимаешься своим делом, нос никуда не суешь, потому что куда бы только сейчас ни сказал что-нибудь, тебя либо сектантом назвали, либо умалишенным, либо еще как-то, ты везде получаешь некий ярлык. И тебя начинает это тормозить, потому что тебя цивилизация, она постоянно заталкивает на место. Куда ты полез, куда ты высовываешься? И беда-то еще в чем? Что, ладно, чужие люди, ведь первый удар наносят родственники. По невосприятию происходит в первую очередь от родственников. В семьях разломы происходят. Это же вот момент, он буквально по многим прошелся. Вот. И даже вот кто сегодня рассказывал свои истории, это присутствовало. Такое, знаешь, это сектантское первое проявление любого человека – спасти всех. Вот я о чем-то узнал, и я кидаюсь спасать всех. И причем неважно, готов человек к спасению, не готов, хочет он или не хочет, я спасу тебя, схватил он его и потащил. А человек барахтается, кричит, оставь меня в покое, сектант, умалишенный, сумасшедший, оставь меня в психушке назнать для опытов. Опыт показал, что спустя 2 года с теми людьми, с кем я бодался в свое время, с ними произошла уже эта метаморфоза, вот эти изменения, и они совершенно спокойно внедрили какую-то определенную штуку в жизнь, против которой они боролись со мной. Да? То есть вот они уже ее приняли и внедрили спустя... Но благодарность не в мою сторону ушла. Кто-то другой их смог сподвигнуть. Хотя я с ними там много сил потратил на это. В реале как бы война не дает того эффекта. Заставить сложно. Мягко внести, плавно внести. Вот, наверное, для этого бородача нужен. Чтобы вот эту вот мягкость создать, залеты мысли. Потому что если... Я с человеком с одним встречался, 1,5 года прошло, а он вот и ныне там. И только, возможно, после семинара, возможно, у него что-то поменяется. Ну, ты сам видел, как бы ситуация такая вот. И сейчас нелегкая, да, даже спустя. Но должна мысль же прижиться внутри головы. Как-то, ну, зернышко упало, оно должно прорасти. Вот время должно пройти, значит. Вообще, вот на семинаре какие были наблюдения у тебя? Что ты по людям можешь сказать? Или ты только на доску смотрел и на бардача? Че, по сторонам смотрел, нет? Смотрел, по сторонам смотрел, и на доску смотрел, и на бардача смотрел. Люди разные. Люди разные. Вот. Есть явно проявленная детскость. Вообще, стандартная ситуация, это когда ответственность за себя и за свою жизнь, она еще не взята. Даже в возрасте... далеко за 40 и в возрасте за 50. Вот это, наверное... Вот если в 2012 году, значит, когда вот эти все энергии пошли кругом эзотерика, там туда-сюда, и все эзотерики, они говорили одно и то же. Надо взять ответственность за свою жизнь в свои руки, да? Неважно, что вот на энергетическом уровне, да, вот этот процесс они все задвигали. Не важно, что ты делаешь, осознаешь ты, не осознаешь, ответственность все равно тебя нагонит. То есть все равно пожнешь результат тот с осознанием или без осознания. Разница. Осознаешь, можешь исправить. Вот. Здесь то же самое, по сути, только уже на физическом уровне. Осознаешь ты или не осознаешь, результат ты имеешь. Но если осознал, то имеешь возможность исправить ситуацию, имеешь возможность влиять на ситуацию, имеешь возможность коренным образом изменить ситуацию. И примеры многих здесь уже как бы присутствуют, когда человек меняет свою жизнь полностью, переезжает, едет куда-то. Уже это как этап, жизненного пути. А дальше уже осознав, что все, я переехал, он уже смотрит на другие вещи, как итог приход на семинар, как итог уже приход на третий день, как итог готовность действовать дальше. Да? То есть вот идет процесс. Но сколько времени надо для того, чтобы от слов, от желания мы перешли к делу и к каким-то реальным результатам? Вот в чем вопрос. Вот сколько времени должно пройти, чтобы реальный результат нас как бы накрыл, понимаешь, уже как бы как лавиной догнал, и мы как, о, все, пришел наш снежный комок, вот мы наработали его. Все зависит от того, кто перед нами, какой уровень его взрослости, какой у него опыт, насколько сильно у него загажены мозги. Вот от этого всего зависит, какой будет ответ на твой вопрос. Ведь известно, что человек, у которого есть определенное представление, не может просто так сбросить старое свое представление. Он не может взять свой стакан и выплеснуть, потому что он дорогой, это его опыт. Ну, представляешь, кто-то тебе говорит, твой опыт – это все ерунда. Он ничего ровного не стоит. Ну, вот вообще его как будто бы нет. Ты что ж тогда, получается, всю жизнь занимался какой-то ерундой? А где же тогда самолюбие, где же тогда гордыня, где же тогда умность, мудрость? Это что ж получается, я полный идиот, полный дурак. И чем выше статус этого человека в жизни, ученый статус, общественный статус, политический, тем больше он будет возражать против твоего представления о нем как о дураке. И необходимо, чтобы прошло какое-то время, чтобы сначала, как ты сказал, внедрилась эта мысль, потом она проросла, потом она дала какие-то уже большие всходы, веточки, листья и стала занимать пространство мозга, потом дала цветочки и потом стали появляться плоды. Это то же самое, как рост ребенка. Нельзя из роддома взять ребенка, принести его домой, одеть в министерские одежды и сказать, иди, будь министром. Угу. Сначала он должен вырасти со всеми вытекающими последствиями и в штанишки пописать и покакать. И покричать, и попищать, и зубки вырастить, и молочка пососать, и маме с папой нервов потрепать с вопросами, а это что и почему. И, может быть, какие-то глупости сделать, чтобы ошибиться, удариться, шишек себе набить. Только потом, когда он пройдет какое-то образование, когда он наберется ума, разума, вот только после этого можно доверить какой-то ответственный пост. То же самое и мысль. Мысль также взращивается, только уже внутри самого человека. И невозможно сразу что-то убрать. Все происходит плавненько, аккуратненько. И недавно существует такое понятие, как окна Овертона. Сначала забрасывается, что вообще это где-то есть. Потом о том, что это не просто есть, оно существует. Вот посмотрите, изучите. Потом, что это применимо, не просто... а потом, что это уже допустимо в нашем обществе. А потом по-другому вообще уже никак нельзя жить. Только так. Но первые упоминания об этом, они вызывают отторжение, глупость какая-то, там вроде бы ерунда. И уже когда на последней этапе, да без этого вообще жить нельзя. Как мы раньше это могли не принимать? Да вы что, мы всегда это принимали. Вот это вот такая закономерность, которая присутствует в нашем мире. Последовательность, мерность, последовательность и, главное, стабильность подачи информации. Вот если это все мы понимаем, тогда мы относимся к этому миру очень легко и свободно. И к людям, которые здесь в этом мире тоже есть, мы относимся к ним совершенно спокойно, свободно. Это ваше решение. Пожалуйста, делайте, как хотите. Шишки ваши, знания наши. Через шишки знания станут вашими. Ну, не сразу, потихоньку. Взращивайте эти мысли. Поэтому, о чем мы сейчас не стали говорить, мы вернемся к средствам массовой информации. Но я заметил, что люди на семинар пришли с разными целями. Я спрашивал, для чего пришли. Но, несмотря на это, все отвечали. Хотим узнать, хотим познать, хотим применить и измениться. И на самом деле я видел, что были очень интересные вопросы. И люди этим активно интересовались. Не просто так, абы спросить, а чтобы познать и применить в этой жизни. Но был удивительный момент, когда уже второй день. Мы поговорили обо всем, уже все рассказано. И человек начал задать те вопросы, которые в самом начале были рассмотрены. И как будто он не слушал первую часть вообще. Это что? Это просто переизбыток информации, неготовность ее принять, либо очень сильная программа противодействия цивилизационной, которая в него была заложена. Я пока еще не разобрался. Но думаю, что человек со временем это все осознает, и та семечка, которая была посажена в семинаре с помощью всех присутствующих, она прорастет, и он начнет собирать, как солнечные лучи собирает росточек, из земли влагу собирать, какие-то удобрения, там, что-то еще, минералы, он начнет прорастать и в конечном итоге даст ответы на свои вопросы. Ты если вспомнишь, вот когда этот момент случился, когда в самом конце, что сделал ты? Ты сел и встал в аудиторию, в буквальном смысле накачивать уровень им действий. То есть давайте, давайте делать, давайте объединяться, давайте собираться, давайте думать. Вот в этот момент что происходит с людьми, когда у них накачивается уровень действия? Они начинают думать, так, надо вставать, им говорят, вставай, делай это. И у нее что произошло? У нее вставай, а у нее в голове не вставай, потому что... Не... А, и пошло запрет, вот это, запрет, да. Программа. И он пошел с тебе говорить, они, а вот это, да нам не дадут. И все, вот она стала озвучивать, что с ним происходило. Ну вот. По сути, вот этот момент, как бы выход из зоны мнимого комфорта, вот я его называю, да, то есть ему раз запрет, да, не выходи, это зона комфорта, здесь хорошо. Опасно. Здесь, да, опасно, там надо ответственность, тут ответственности нет, тут здесь все за нас решили, нам все равно не дадут, не переживай. Как только ты встанешь, тебе начнут там бить по голове, потому что они-то нам разрешают, вставать нам или нет, понимаешь, вот в чем смысл. Вот, и, конечно, вот этот процесс случился. Я думаю, что вот так все было. Причем он один был, с одной стороны, вроде бы в этом состоянии, в реале, там было несколько таких человек, просто не озвучивали они вот это вот поведение, и вот этот высокомерный подход там, ну, ерунда там какая-то, он присутствовал, с одной стороны, но с пониманием, что нечто есть, и вот это состояние попытки оспорить что-либо, ну, вот когда ты понимаешь, что такое состояние у человека, если возникает, значит, ты в точку попадаешь. Именно в те зоны защиты, выхода из того самого комфорта, где он сидит, нифига не делает, и только себе мнимое какое-то состояние создает. А, делаю, двигаюсь, да, там еще что-то, по пути иду. Да не идешь. Не идешь, поэтому и спорю сейчас. Потому что если бы шел, ты бы послушал, ну, других людей на путь наставляют, и был бы спокоен абсолютно, потому что ты-то идешь. Что тебе там надо было бы спорить с кем-то? Не стоит от того. Да, неоднократно я видел, прослеживая изменения людей после семинаров, как в сторону изменения в лучшую сторону, так и в сторону ухудшения. Ухудшение всегда происходит в том случае, если человек остается в состоянии маленького ребенка. Когда та информация, которая дается, она начинает его страшить, исходя из тех представлений, которые в него были навязаны когда-то, которые в него были заложены когда-то. И здесь очень трудно что-то сделать. Это такой уровень психопатии, когда я вроде бы взрослый, но веду себя по-детски. И он всегда начинает защищать свои представления об этом мире не потому, что они правильны, а потому, что они его. И вот эта психопатия мешает взрослому человеку быть взрослым. И тут начинаются истерики, крики, вопли, наезды. И самое-то главное, программа-то была уже изменена у него. Он же слушал, не я изменял программу, это ключи раздавал. А он применялся и понимал, что это правильно. И он уже изменял программу поведения свою. Но представление о мире осталось у него как было. И самое смешное, что даже несмотря на это, он начинает в семье вносить что-то новое. Но при этом, внося новое, пытается вести себя по-старому. И вот этот вот диссонанс, вот эти противоречия видны всем, кто живет в этой квартире, в этом поселении, в этом доме. И у него происходит резкое ухудшение взаимодействия с теми, кто живет рядом с ним. С детьми, с родителями, со своими близкими какими-то людьми. Потому что, ну они же видят, ну не стыковка. Ты говоришь сам о любви, о дружбе. И ты говоришь правильные слова, цитируя, там, например, фразы семинара, но при этом твое поведение с установками вот этими цивилизационными, да, можно, нельзя, или плохо, или хорошо, оно совершенно противоречит тому, что ты говоришь сам. До этого ты был немножечко чуть-чуть тронутый, сумасшедший, читал какие-то там книжки красивые, повторял чьи-то фразы, а тут ты начинаешь говорить уже то, что ну, на практике надо делать, а не просто давайте там потанцуем, давайте помедитируем, давайте поговорим о чем-то еще. А практики нет никакой, дела нет. И люди это видят, и начинается отталкивания. И наоборот, те, кто начинает на практике это применять, они как светочи в своей семье. Не просто они теперь достают людей, давайте бросим курить, давайте бросим пить, давайте займемся делами, давайте с другими объединимся. Они просто начинают так жить. И у них получается, наоборот, гармоничный всплеск такой. И люди, которые их до этого не понимали, перестают их считать ненормальными. Потому что они видят, по жизни дело пошло, его начинают люди уважать, к нему начинают тянуться. И даже если установки тех людей, которые вокруг него, не соответствуют его представлению, они начинают его изнутри подсознательно уважать. Это человек со своим стержнем, это человек, к которому люди тянутся, который что-то делает. И у него происходит улучшение в семье. Хотя родственники говорят, ладно, ты сектант, но все равно так, что ты говоришь-то? Что ты там делаешь? А как вот это сделать? И это подсознательно происходит, потому что защита у тех людей срабатывает на то, что с ним, на то, что им не нравится, может быть, или программа по-другому устроена. Но они-то видят, что к тебе можно обратиться. Ты расшифруешься, скажешь. Так что есть и улучшение, и есть и ухудшение, в зависимости от того, как настроен человек. Если он пришел своим полным стаканом, например, если такие, полный стакан поставил, ну, давай рассказывай, как там. Космические корабли бороздят просторы Большого театра. Здесь ничего абсолютно образом не происходит, кроме того, что он в свой стакан положит несколько капелек новых умных фраз. И он с этим стаканом со своим, где такая компиляция, не пойми чего, и оттуда, из-под хвоста вот этого тоже упало, не свалился откуда-то еще, он добавил еще что-то такое, приправку такую, получил такой еще коктейль, вообще, мама, не горюй. Ну, такие тоже есть. Вот, и еще... Хотел еще тоже вот уточнить. Данная наша встреча проходила первый день в формате семинара. Не просто встречи, не просто лекции, а семинара, когда я заранее предупредил людей. Дорогие друзья, прежде чем вы пойдете на этот семинар, вы изучите, пожалуйста, тематику родования «Жить без страха» и как управление судьбой. Ну, хотя бы первую часть. Чтобы было понятно, о чем идет речь, что там происходит. У нас термины были понятны, представления, образы и так далее. И обратите внимание, вот первый наш день происходил не в формате лекции, как это обычно люди привыкли, а в формате разговора. Я вбрасываю тему, слышу, что человеку понятно-непонятно, и начинаю отвечать и разворачивать этот ответ, исходя из того, что было вот там на семинаре. Но самое-то удивительное, что даже когда я предупредил людей, что это будет не просто лекция, а будет именно семинар закрепляющий, где будут практические занятия, объясняющие, что и как делать, человек 6, наверное, из зала подняли руки и признали, что они ни первую, ни вторую часть не смотрели. И какое же было удивление, когда они сидели, хлопали глазами, не понимали, о чем идет речь. Вот как тебе, на твой взгляд, что более продуктивно? Повторение как лекции, либо... вот такой формат семинара. Ну, вообще повторить пришлось даже тем, кто смотрел, да, и вспомнить заново, даже тем, кто присутствовал на первом семинаре. Что касаемо тех, кто вообще не слушал, мы всех, кого приглашали, кто собирался приехать, предупреждали о необходимости посмотреть. Это как, во-первых, это облегчает ситуацию им на семинаре прежде всего. А во-вторых, это облегчает, значит, ситуацию Алексею Орлову, который будет это вам все рассказывать. А в-третьих, ну, надо немножко уважать тех, кто уже был и на первом, и втором, чтобы на вас не тратили время. Это просто уважение. Ну, либо сиди, не понимай, но так не пройдет, поскольку, когда работаешь с аудиторией, ты видишь, если не заходит информация, ты ощущаешь. И как только это происходит, ты начинаешь выискивать причину, почему она не заходит. А как только натыкаешься на причину того, что лекцию не слушал, не смотрел, не видел, на первом семинаре тоже не был, все понятно. Ну почему, вопрос, да? Конечно, повтор понадобился и тем, кто смотрел, а тем более уж просто хотя бы разъяснения хоть какие-то тем, кто вообще ничего не видел и не слышал. Вот как необходимость. Но я заметил, что даже те, кто посмотрел, сказали, а вот этого в вебинаре не было. Да, вебинар был несколько сокращенный относительно семинара, который вживую проходит. Вот. И, соответственно, я думаю, что просто энергообмен он более информативный происходит. И даже какие-то образы они раскрываются более сильно. Может быть, и слова те же сказаны, а понимание оно другое возникает. Ну, ведь по сути первые два часа первого дня мы приходили к некому общему знаменателю. То есть вот общее поле. Общее поле возникало. Вот этот до первого перерыва, когда чаек попили, вот это, и во время перерыва сбросилось вот этот вот момент. И на вторую часть уже сели, уже ровно стало. То есть, да, первые два часа они как такие все их, ну, кто чувствует, ощущает, они прошли тяжело. А в дальнейшем время понеслось, да, то есть первые два часа оно прям тянулось, каждая секунда, каждая минута, потому что буквально были один, второй, третий зацеп, четвертый, пятый, все это ощущалось. Вот. А потом раз, легко, и мы не заметили, как еще перерыв случился и окончание первого дня, когда состояние было. Что еще характерно, что никто из тех, кто был на первом дне, не разочаровались и не пришли на второй, да, то есть было прямо четко. Даже еще новые пришли. Ну, естественно, да. Новые. Даже пришли те, которых вообще никто не звал, не ожидал, просто раз и появились. Да, ниоткуда. Ну да. Вот. Это вот вообще здорово. И как я уже, как мы уже с тобой отметили, что на третий день, который нигде не был запланирован и особо сильно не афишировали его, на третий день пришел весь актив. Ну, практически да. То есть пришло. И даже кого не ожидали увидеть. Да, да, да. И самое, как уже интересно для меня, как уже вот я потом общался с людьми, второй день вообще пролетел незаметно. Как будто встали и сели и встали. Да, да, да. Даже перерыв прошел незаметно, чаепитие это прошло незаметно. Но что меня удивило, когда я зашел в зал за несколько минут до начала, я увидел следующую картину. Несколько столов спарены, стоят, стоит такой маленький лаптопик, такой маленький-маленький, вот такой прям ноутбучик такой, и люди вокруг него стоят и смотрят. Я думаю, что там они смотрят такое? Первую часть. Да. А они там смотрят это, вебинар первую часть. Я так был удивлен этому. То есть они пришли практически за час, и стояли, и все дружно смотрели в этот маленький экранчик, которым там практически ни букв, ничего не видно. Смотрели все дружно. Здоровые мужики и тетки стоят и смотрят, что там такое происходит. Ну да, Дмитрий, он пытался хотя бы немножко ввести в курс людей. Те, которые что... особо... Да, но да. Смотрели-то большинство. Не только те, которые 6 не были. Да, ну, естественно, все потянулись. Раз, да. Мало ли что-то новое, там крупица информации, ухватить их. И тоже, как некоторые люди говорят, я смотрел 3 раза этот вебинар, и каждый раз я смотрел, и каждый раз... Я слышал что-то новое. Как такое может быть? Тут и же, ну, запись вебинара. Помнишь, как это анекдот грузинский? Два грузина сидят, смотрят фильм про альпинистов. Один такой, сейчас сорвется, упадет. Тот, нет, не упадет. Я тебе говорю, сорвется, упадет. Нет, не упадет. Сейчас, вот смотри, смотри, сейчас камень. О, видишь, камень, полетел. Это, эх, третий раз смотрю, все. Думаешь, что долезет. То же самое и здесь. Смотрю третий раз уже, и каждый раз слышу что-то новое, вижу что-то новое. Как же раньше-то не видел, как же раньше-то не обратил на это внимание. Ну это же прям вот на виду. Почему у меня этого не осталось в голове? Вот такие мысли тоже мне люди доносили. Ну, в один определенный момент времени ты на одно заточен, то есть какую-то информацию получить, какую-то крупицу дособрать, потом у тебя немножко точка сборки поменялась, у тебя... На другой угол ты стал глядеть. Конечно, будет каждый раз по-новому. И научиться смотреть сразу широко и захватывать максимум информации. Ну, вот у меня, знаешь, случай был недавно. Мне на одной из встреч сказали, сейчас зададим тебе вопрос, самый страшный для всего славянства. Я говорю, ну давай там встречу проведем, а в конце я попрошу этот вопрос мне задать. Когда встреча закончилась, все вроде расходятся. Я говорю, стоп, давайте самый страшный вопрос для всего славянства. Слушаю. Ну, вот был, значит, круг рисуют, ровненький такой кружочек. Вот это вот, значит, ведический вот, значит, мир. И вместо него такое вот неровное. Вот это вот стало вот христианское что-то. Рядом рисуется круг. Жуйка. Да. Вот почему одно заменило другое? Почему христианство стало взамен ведичества? Я говорю, ну так вопрос-то понятен. Ответ на него непонятен. Тебе говорю, только лишь потому, что нарисован неправильно. И рисую круг, ну, побольше сразу его, тоже круглый, ровный, весь такой вот так вот. Раз, вот говорю, это ведическое целостное мировосприятие. А вот то, что стало вот это вот неровное, это всего лишь сектор в нем. А вот о чем ты сказал о христианстве, это некая призмочка, через которую ты смотришь на остальную, оставшуюся часть, которая для тебя скрыта. Вот тогда все стало на свои места. Тебе призмочку дали, ты смотришь, и через нее что-то там воспринимаешь искривленно. То же самое и здесь. То есть, если целостно раскрыть картину, ты сразу будешь всю информацию улавливать. Но поскольку пока еще в секторе находишься, через призму смотришь. Поэтому каждый раз будет новое прочтение. Вот. Здесь, да, вот есть, во-первых, готовность человека. Потому что, когда ведется вебинар, там дается несколько пластов. Первый пласт, который очевиден, это вот мозг, что воспринимает зрительное, образы какие-то, там, картинки, слова, текст, да, то, что он может принимать. Второй уровень – это уровень уже образов, которые из этого складываются. Вот как НЛП-сты занимаются, вроде говорит об одном, а на самом деле это говорит о другом. Но здесь не про НЛП идет речь, потому что НЛП я не занимаюсь специально, и гипнозом тоже не занимаюсь. А просто вот это все, психика так устроена. Ты видишь что-то, а на самом деле картинка складывается из того, что вроде бы ты не обратил внимания, а вот там подсознание вылавливает. Третий уровень – это уже когда общение идет души. Когда вот те образы, которые были заложены, они как-то вот на сердечном уровне, там, на каких-то других пластах раскрываются. Ну и самый высший – это уровень сущностный. Когда высшее твое я, сущность божественная, оно начинает откликаться, пробивается вот туда, вот путь, дорожка, которая, в общем-то, всегда с нами, но которой мы редко пользуемся в современной нашей цивилизации. И поэтому вот получается, сегодня ты настроен на сердечное восприятие, ну, тебе там душа открыта, все поет. Тут ты как компьютер, просто мозг загруженный, воспринимаешь только мозгом, а там бабах, сущность открыта. И все три раза ты просматривал и просматривал с разных уровней. Это первое. Второе. Есть принцип обучения. Когда информация тебе понятна с точки зрения подсознания, она улавливается мозгом. Но улавленная мозгом, она дает возможность перейти на новые ступени. Когда ты смотришь второй раз, ты это уже знаешь, тебя это не загружает, и ты хватаешь новую информацию. Опа, а я вот тут не обращал внимания. Ты не мог обратить внимание, потому что еще не был готов. Ты только вот этот пласт подготавливался. Ух ты, озарился, теперь я здесь. Но это же только ступенька для чего-то нового. И получается, когда ты смотришь третий раз, ты уже смотришь не здесь и не здесь, а вот здесь ты смотришь, и у тебя уже есть вот эта основа и вот эта основа, и вдруг открывается что-то новое. Уверяю, четвертый и пятый раз будет происходить следующее, следующее, следующее. Раскрытие и, сектора. Да, и будут открываться теперь не просто мозг или сердце отдельно, а мозг с сердцем. Потом будут открываться еще какие-то новые варианты прозрения, понимания, ощущения. И в конечном итоге откроется уже полностью все, ты будешь вспоминать цельный. Человек же цельная структура. Нельзя отдельно выдрать из него только там душу, дух, сердце или что-то еще. Здесь все одновременно открывается. И вот когда ты видишь картину цельно, ты становишься настоящим человеком, а может быть даже уже и азом, представителем Бога на земле в человеческом теле. Вот к этому мы стремимся. И каждый семинар, он многогранен. Почему многогранен? Потому что здесь целостное представление мира. Каждое слово, оно проверено на практике. Каждое слово здесь даже шутливо какая-то, шутка, как дурацкая шутка там на уровне вот это. Это, во-первых, для того, чтобы разрядиться, и для того, чтобы закрыть тему, которая была до этого, и помочь перейти на новый этап. Ну, если такое, надо берешь, выпустить, да? Если не выпустил, ты дальше раздуваться не сможешь. Ну, как вот все время вдыхать, ты же не сможешь. Надо вдохнуть, выдохнуть. Так, цикл один закончен. Следующий, опять вдыхаешь, опять выдохнуть. То же самое и здесь. И поэтому каждое слово, каждый вот этот вот маленький этапик, они не то чтобы продуманы, они идут сами собой, исходя из того, что слушают зрители, что, чем дышит зал. И даже на вебинаре, когда проводится вебинар, конечно, там идется вот так вот жестко, там как вот биороботов, почему я вебинары-то не люблю, да, как для биороботов. Картинка такая, картинка такая, картинка такая, обсудили, ну и так далее. А семинар он живой, как я отметил. Здесь все живое. И вот эти взаимодействия семинарные, конечно, дорогого стоят. Но, к сожалению, как бы мне не хотелось ездить по семинарам, я не могу себе позволить очень часто выезжать. Вот так случилось, что приехал в Нижний, кто там был в Ижевске, ну... Хочется с людьми общаться, но с людьми хочется общаться не только с точки зрения, как говорящая голова, давайте я сейчас лекцию прочитаю, там, про родовую нить, потом как жить без страха, потом, значит, про как управлять судьбой, управлять судьбой, и потом вам расскажу уже про варновость, славяно-русскую, это инструментарий. Это же три таких вот ступеньки последовательные, одна из другой вырастает, и в конечном итоге приходим к этому инструменту, который позволяет познать, кто я. А мне хочется с людьми общаться, а не быть просто говорящим таким биороботом, который программу отыгрывает. И все, благодарю, до свидания. Поэтому вот семинарный формат, о котором он сказал, на мой взгляд, более подходит. Но к семинарному формату нужно подойти. Нужно, чтобы те, кто пришли на семинар, они подготовились, они хотя бы базы вот эти просмотрели, прослушали, поприменили к себе. И самое-то неприятное что? Люди, когда... Да, и вот после этого уже можно семинар пройти. Так самое неприятное что? Люди привыкли к тому, что им кто-то что-то рассказал, они расслабились. Ой, как хорошо, как красиво, замечательно. Такие вообще шедевры тут нам выдал. Ой, такие краски показал. Ой, как все здорово, складно. А дальше что? И вот большинство людей, к сожалению, уловив вот это все, по каким-то причинам или сразу не применяют, либо ждут каких-то обстоятельств, которые их заставят это применять в жизни. А ведь так жизнь устроена, что если ты получил знания и их не применяешь, то тебя жизнь начинает подталкивать. Применяй, применяй, ты что, просто так пришел? И вот тут как раз семинарное наше взаимодействие заключается в следующем. Если ты пришел послушать не просто какую-то эзотерику, а пришел послушать практику, то ее надо применять. И вот как раз семинарные встречи – это закрепление того, что было пройдено с момента того, как ты посмотрел вебинар или побывал на первом семинаре. Поэтому я думаю, что все-таки именно семинарный формат, где приходят люди подготовленные, прослушавшие, попробовавшие сделать и пришедшие закрепить на семинаре, он более подходит для данных встреч, потому что тратится меньше время на повторение одного и того же, ведь это же можно прослушать в записи уже где-то, да? И оставляет нам время на ответ на те вопросы, которые животрепещущие, которые еще необходимо обсудить, рассудить, которые еще пока были не ясны для человека. И, например, какое-то время потратить на общинный разговор, на взаимодействие с активом, на принятие каких-то решений, на подсказки, может быть, взаимные, на поиск взаимодействия, вот то, что как раз у нас и произошло в третий день. Да, все правильно. Вообще порадовало еще такое вот осознание людей, что вот стоимость участия была невысокой. То есть это вот прям осознание, почему так очень дешево было. Хотя цена была очень комфортная, вот так вот было сказано. Потому что если было бы чуть дороже, мы бы, наверное, уже не пошли. То есть вот такие вот отклики пришли. И второй момент, это что информация, которая была дана, она воспринялась как нечто цельное. То есть это действительно дана была информация обширная, разносторонняя и отвечающая на все вопросы нашего бытия. И это отметили даже люди, которые вот пришли вот в последний день. То есть это было сразу сказано, вот это надо давать людям сейчас. Да? Вот пришел человек, за которым тоже люди стоят, говорят, надо организовывать ведические лекции, ведические семинары для наших людей. А вот интересно теперь, когда ты задавал вопрос, какая цена комфортная до семинара, и если бы ты теперь задал вопрос, а если бы цена была, например, в 2, в 3, в 5 раз дороже, эти знания, которые вы получили, они бы стоили этих денег? Вот интересно, что бы сказали люди? Ну, стоит, наверное, задать, спросить. С другой стороны, как бы понимание того, что в реалии так денег немного. Ну, это понятно. Да. Я же не про то, чтобы деньги содрать, потому что наши семинары – это самоокупаемость, в первую очередь, на то, чтобы снять зал, приехать, разместиться где-то. Да, где-то поесть, вот. Купить. Ну, вот мы арендовали это помещение, чтобы в нем как-то жить. Что-то покушать надо. Дальше, для самого семинара мы же… Вот ты поехал на рынок и закупил бананы, яблоки, апельсины, чай, там что-то еще что-то привез, там, да, и это все люди кушали, и это все нормально. Вон там осталось там несколько апельсин, там яблоко, горсть банана. Остальное это все нормально так, это были перерывы, люди кушали. Поэтому говорить о том, что вот там срываем бабло и так далее, это могут говорить только люди совершенно бездумные, которые не понимают того, что происходит. Они не учитывают ни переезд, ни проживание, ни расходы с арендой зала, ни расходы на, там, на какие-то еще дела и прочее, на аппаратуру ту же самую, которая помогает что-то записать, чтобы как-то там потом скомпоновать и что-то выложить. И мне как нравится, там один написал, вы там деньги рубите. И написал это мне, когда мы съездили в Ижевск. А в Ижевск мы съездили, там было минус 10 тысяч. Угу. Потому что, во-первых, билеты дорогие, ну, до Ижевска подальше не хочу сказать, у нас выехало 4 человека. И хорошо, что там еще, ну, были определенные моменты, которые позволили сэкономить. Если бы нет, там было вообще там минус, может быть, 20 тысяч. То есть, представляешь, мы несем людям знания, которые сказали, удивительные знания, то, что нужно на самом деле, это вот открывает глаза, это меняет наше мировоззрение, это помогает понять, кто мы и зачем. И при этом мы еще из своего кармана достаем эти деньги, например, оплачиваем там билеты, еще чего-то, еще чего-то. Минус 10 тысяч это получилось только по билетам. Это без учета пропитания, там, каких-то поездок, транспорт внутри города и так далее. И после этого люди, когда мне пишут, что вы там деньги рубите, я так сижу, думаю, ёлы-палы, какие вы умники, какие вы молодцы, что позволяете себе вот так вот судить о том, что вообще совершенно не знаете. И только из-за того, что где-то внутри вас есть эта цивилизация, которая говорит, все продажно, все за деньги. И вы, исходя из этой меры, которая вам навязана, глупая такая мера, ничем абсолютно не подтвержденная, вы судите о других людях. Как там есть поговорка, не суди, а других по себе. Да. Ну, вот, так что такая беда сейчас в нашем обществе существует. И люди совершенно не понимают того, что элементарно те, кто делают это все, им надо на что-то жить. Ведь это же не какие-то эфемерные тела, это же не эфирные какие-то сущности, которые там световые прибыли сюда. И есть какие-то затраты на проживание. Есть какие-то затраты, связанные с производством этого всего и прочее, прочее, прочее. В реале-то хорошо, что наши люди, которые пришли на семинар, они отметили другое. То есть они отметили то, что это недорого оказалось для них. Как бы порадовались тому, что они смогли себе это позволить в конце концов. Потому что при принятии, видимо, решения все равно цена имеет значение. Это в ответ тем, которые как раз упрекают в том, что там бабло какое-то рубится, а уж по ситуации, понятно, если начать рассказывать ситуацию, то будет и минус 10 тысяч, там, как поездка в Ижевск и все остальное. Вот. Поэтому для непонимающих они пускай при своем мнении остаются, для понимающих они уже на семинаре были, вот я бы так сказал, потому что они изнутри это посмотрели, они видели, как это организовывается, они видели, какие знания, я бы сказал, даже не совсем это, наверное, даже и знаниями-то назвать, а понимание, наверное, жизни. Наверное, пробуждение. Пробуждение. Да. А вообще, вот Дмитрий Слепнев, он был, значит, контактным лицом, да, для этого семинара. И он сказал так. Вот, Олег, как ты думаешь, я нахожу слово таким людям, вот как Алексей Орлов, как Трехлебов, как кто у нас там помер-то? Левашов. Левашов тот же Сергей самый. Сергей Данилов. Да. Я говорю, какое? Он говорит, будильники. Будильники. Будем звенеть. Да. Вот. Это часть, как это, мультики, понимаешь, это красавица-чудовище, там себе усики, так, стрелки сделать. Вот. Ясно. Ладно, хорошо. Будем заканчивать нашу кухонную посиделку. Благодарю тебе за теплую компанию дружественную. Благодарю всех, кто присутствовал здесь. Тех, кто нас смотрел, знал там вопросы. Хотя там вопросы какие-то шли, мы даже не обратили внимания. Невежливые мы люди, извините, пожалуйста. Вот компьютер стоит, и мы даже не заглянули. Вот такое у нас высокое самомнение, вот такая у нас гордыня раздутая. Вот такие короны у нас, вот уши, видите, оттопыриваются. Вот, так что уж простите нас, пожалуйста, нашу детскость. Ну что, прощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч, друзья мои. На нашей кухне присутствовал Олег Бажин, Алексей Орлов. Мы разговаривали на всякие темы, которые нам пришли в голову. Если что не так, уж простите нас, пожалуйста. Мы постараемся исправиться, если вы нам напишите, что было сделано не так. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром. Часики тук-тук, посидим с тобой, мой любимый друг.